Глава шестая. Железные холмы сменились выжженной солнцем степью. Среди желто-охристых трав огромным грибом выросла одинокая юрта — жилище Кудустая. Над юртой вился серый дымок хозяева дома. Описав широкий круг над постройками, ворона уселась на крыше низкого хлева. Внутри фыркали лошади, и ворочалось нечто огромное, то и дело тяжело ухая. Нахохлившись, ворона замерла в ожидании. Дверь хатона, пристроенного к юрте, распахнулась, из нее показался край огромного корыта с вязкой жижей внутри. Корыто протиснулось в проем с закругленным боком и выплыло во двор, мерно покачиваясь в руках девушки Абаасы. Коренастая и широкоплечья Абаас держала перед собой тяжелую ношу, словно невесомую. Дойдя до дверей хлева, она опустила корыто на землю, вязкая масса булькнула и выпрямилась, откинув нечесанные грязно-коричневые пряди. Лучи восходящего солнца осветили смуглое лицо, под сросшимися на переносице бровями раскосые глаза, обрамленные короткими ресницами, между широкими скулами плоский нос, мясистые губы с опущенными вниз уголками. «Завтрак!» — басовито крикнула Абаас, силой стукнув в дверь хлева. В ответ раздалось недовольное бурчание. Дверь распахнулась рывком, и из постройки показалась волосатая лапа. Нащупав корыто, пятерня сжалась и затащила его внутрь. «Ну и бурда!» — раздалось из хлева сквозь чавканье. «У коней еда и то лучше!» Опустевшая корыто с грохотом вылетела наружу, а Баас усмехнулась, подбирая посудину. «Будешь ворчать, Суодалбей, передам твои слова брату. Даже помои в радость станут». Хлев взорвался проклятиями. Абаас ухмыльнулась, сверкнула кривыми зубами. «Пошевеливайся, полукровка. Брат велел седлать коня. Для свадебного пира он загонит златорогого быка». «Чолбода!» — сотряслась от гневного крика юрта. Абаас сутулилась и опустила голову. «Чолбода!» Бац! Дверь юрты с грохотом впечаталась в стену и, жалобно скрипнув, перекосилась. Во двор выскочил, прихрамывая, огромный Абаас — Буор Кудустай. Лицо его было красно. В правой руке Кудустай сжимал деревянную миску, полную мяса. «И это ты, раздери тебя, псы, называешь едой?» Подлетев к Чолбооде, Кудустай ткнул сестру лицом в миску. Она, по-прежнему глядя в землю, отстранила измазанное лицо. Пустой взгляд в никуда, губы до бела сжаты. «Я приказал не подпускать старуху к еде. Эти помои только псам годятся». Швырнув миску оземь, Кудустай с размаху влепил сестре за трещину и захромал к хлеву. «Выродок!» — проревел Абаас. «Седлай коня и тащи сюда мой доспех. Шевелись, до полудня мне нужно выехать. А ты, криворукая, ступай в дом. Я не желаю отправляться на охоту с пустым желудком». Раздав указания, Кудустай вернулся в юрту. Покосившаяся дверь с треском захлопнулась. Из хлева высунулись две волкоподобные псины, поводили носами, поглядывая в сторону валяющегося на земле мяса. Чолбооде отмерла, утерла лицо рукавом и, подобрав миску, зло замахнулась на собак. Но тут, на радость псам, из юрты снова раздалась ругань Кудустая, и Абаас поспешно скрылась в хатоне. Только успели псы подобраться к нежданному угощению, из хлева вышел черноволосый парень в грязном, порядком разорванном кафтане. Затравленно оглядевшись, он рыкнул на собак и подхватил с земли самый большой кусок мяса, оставив и псам немного. «Полукровка, сделай то, сделай сё. Да пошевеливайся! Псов да скот кормит лучше, чем меня!» — буркнул Суодалбы, разрывая кривыми зубами сочный кусок. Возвращаясь в хлев, он из-под лобья глянул на пристроившуюся на крыше ворону и, задумчиво хмыкнув, нырнул в дверь. Внимательно следившая за происходящим птица встрепенулась. В вороньих глазах серобокой таяло отражение черных глаз у доганки. Алтаана села на ароне и посмотрела на свои ладони. Тонкие пальцы, по первости полупрозрачные, как у духа Ичи, окончательно обрели плотность. Значит ли это, что пути назад в родной Улус больше нет? Она держалась только надеждой. Табата не оставит ее, вызволит из плена. Но вера и без того некрепкая с каждым днем слабела. После всех глупостей, что Алтаана наговорила, может, он и не думает ее спасать? В животе предательски заурчало. Последние дни Алтаана ощущала постоянный голод, и это тоже казалось ей тревожным знаком. На небольшом столике у кровати дымилась миска с мясом, накрытая с одного края поджаристой лепешкой. Запах манил. Умывшись студеной водой, Алтаана прошлась по своей землянке туда-сюда, не желая признавать сосущую пустоту в желудке. Долго рассиживаться было нельзя. Ее ждала работа. Только придя в себя после похищения и поняв, что хромой Кудустай выкрал ее, чтобы сделать своей женой, Алтаана с отчаянной горячностью и как только смелости хватило, убедила Аббааса в том, что невесте такого прославленного в нижнем и среднем мире Боотура негоже выходить замуж в простом платье. Льстивые слова нашли путь в сердце гордого Кудустая. С тех пор Суодалбы каждое утро спускался за пленницей, выпуская ее из темницы в юрту или во двор, где было светлее. Целые дни Алтаана расшивала бисером свадебное платье Халадаай, а ночью во мраке темницы понемногу распускала вышивку. Однако востроглазая Чолбоода, младшая сестра Кудустая, скоро заметила хитрость Алтааны и, не скрывая хищного злорадства, донесла брату. Кудустай пришел в ярость, расколотил всю посуду и повелел Алтаане закончить вышивку в 3 дня. А чтобы пленница не хитрила, приставил к ней полуслепую старуху Джессинкей. Высушенная временем Джессинкей, медленно раскачиваясь в дремоте, неотступно сидела рядом, то и дело ощупывала вышивку и забирала Халадаай с заходом солнца. Так и тянулись дни Алтааны под шамканье беззубого рта старухи и насмешки Чолбооды, обещавшей после свадьбы свалить всю грязную работу по дому на новоявленную хозяйку. Сама виновата. Слова имеют силу. Алтаана это знала. И все же на весь мир прокричала: «За первого же и спросившего выйду». Вот и накликала. Так чего же теперь противиться? Какого спасения ждать? Жажда, голод, неумолимый терзает едва ли не хлеще отчаяния. Пальцы сами тянутся к лепешке. Алтаана отламывает хрустящую краюшку и, поколебавшись, отправляет в рот. Жадно хватает оставшийся кусок, лязгает засов. Суодалбы оглядывает ее и, мгновенно смекнув, что к чему, рявкает: «Не вздумай есть! Совсем здесь остаться хочешь?» Алтаана испуганно роняет лепешку. «Пока есть надежда выбраться, ты ведь еще надеешься? Терпи!» Суодалбы глядит сочувственно, и потому Алтаана не решается признаться, что успела проглотить крохотный кусочек. Хозяин ждет. Полуаббаас кивает на дверь. Неужто она и правда перечеркнула для себя путь назад? Почти не сознавая, что делает, Алтаана протягивает миску с едой Суодалбы. Он смотрит жадно. Алтаана знает. Суодалбы в доме не жалуют, на его широкие плечи падает самая тяжелая работа. А еды и вовсе не дают, разве что жалкую бурду. И то за каждый кусок Чолбоода его попрекает. А все потому, что Аббаасова кровь в его жилах щедро разбавлена человеческой. Полукровка, ублюдок. Но только Суодалбы смотрит на Алтаану с жалостью. Так пусть пища достанется ему и не искушает Алтаану, даже если уже поздно. «Бери!» Алтаана вкладывает в его огромные руки теплую миску и выходит из темницы. Буор Кудустай возвышался над двором, поблескивая железными пластинами доспеха куяха. Пучок конского волоса на острой верхушке шлема плясал на ветру. Пегий конь, закусив удила, нетерпеливо перебирал копытами. Сказители Олонхо, забредавшие время от времени в улус Алтааны, описывали аббаасов ужасными, одноногими и одноглазыми существами. Но суровый Кудустай выглядел величественно. Насупленные черные брови нависали над раскосыми глазами. Шрам, перечеркивающий правую скулу, свидетельствовал о том, что Кудустай — опасный противник. Высохшая, короткая правая нога совершенно не мешала ему уверенно держаться в седле. Если бы не хищный оскал, не жадно горящий взгляд, под которым Алтаана цепенела. Так смотрят не на невесту, на лакомый кусок, в который не терпится впиться зубами. Мысль о том, что ждет ее ночью, если брачный обряд совершится, вызывала тошноту. «Лучше смерть, лучше смерть!» Кудустай поманил невесту пальцем. Алтаана вздрогнула, шагнула к нему на деревянных ногах. «У тебя золотые руки, красавица. Твой Холодаай пришелся бы в пору и невесте из рода Айюэ». Алтаана склонила голову, чтобы Абаас не заметил навернувшихся на глаза слез. «Я добуду знатную дичь к свадебному пиру. Твоя работа же должна быть закончена к моему возвращению. Челбаода уже приготовила остальные части наряда и своего приданного. Такую уродину все равно в жены никто не возьмет». Кудустай рассмеялся, поймав злой взгляд сестры. Он все смеялся, заливисто и басовито, когда с неба упала черная тень и раздался звонкий голос. «Силен и могуч, Буор Кудустай, но слеп. Не ценит сокровища степей Нижнего мира. Ловки и умелы бронзовые руки Уот Челбооды. Под черными бровями сияют карие глаза, а губы достойны тысячи медовых поцелуев. Округлые бедра крепки, а молодые груди упруги. Оборвался хохот Кудустая, черными тучами сошлись на переносице брови. Завертел Абаас головой, вслушиваясь в дерзкие речи крылатой тени. Идет за невестой, прославленный в трех мирах, неуловимый вор Кутурук, выкравший лук-самострел у самого бога-громовержца Сюгэто Йона. Не страшны вору Кутуруку ни сила твоя, ни гнев. Во мраке ночи выкрадет прекрасную Уот Челбооду из-под самого твоего носа, разоденет в меха и серебро и станет сестра твоя женой Кутуруку». Пронеслась, выкрикивая пророчество, крылатая тень и скрылась. В тишине раздался утробный звук. Алтаана вздрогнула, поняв, что это рычит побагровевший Кудустай. «Не потерплю!» — сквозь зубы процедил Абаас. Ударил тяжелой рукой по крупу всхрапнувшего коня. Кудустай порывисто обернулся к сестре. От его взгляда не укрылся румянец, заливший ее широкие скулы. «Что уши развесила, кобыла степная? Враки это, кто на тебя коротконогую заморашку позарится?» Раскраснелась вся. «Только и думаешь, как сбежать? А дом на кого бросишь? Хозяйство? На старуху полуслепую? Неблагодарная сволочь! А жена молодая тебе на что?» Зло ощерилась Челбаода, впервые повысив голос на брата. «Не все же мне в девках сидеть!» «Ах ты, сука шелудивая!» Вихрем слетев с коня, Кудустай с размаху ударил обшитой железными пластинами рукавицей по лицу Челбаоды. Она упала. «Потявкай еще!» «Содолбы! Запри сестру в темнице! Немедленно!» Схватив Челбаоду за предплечье, Абаас встряхнул ее и швырнул подоспевшему полу Абаасу. «А женишка, что позарился на такую уродину, изловлю и шкуру спущу. Никакой взорвавшийся вор не перехитрит Кудустая. А ты, — обернулся к Алтаане, разъяренный Кудустай, — немедленно принимайся за вышивку. Свадьба завтра. Хвастливый пустобрех, трусливо крадущийся в ночи, мне не помеха. Будет на перу изысканное угощение, жаркое из загребущих пальцев Кутурука. Вот он первый и отведает из рук своей невестушки». Вскочив на пегого жеребца, Буор Кудустай зло хлестнул его и, подняв облако ржавой пыли, понесся в степь. Блеклое солнце медленно ползло к горизонту, удлиняя тени. Низко склонив голову над молочного цвета тканью, Алтаана мелко содрогалась. Окаймлявшая подол Холодаая вышивка была завершена. Два недостающих стежка — минутное дело не в счет. Пальцы Алтааны медленно сжимались, миная полотно. На вышивку падали соленые капли, оставляя на ткани серые кругляшки. До слез Алтааны никому во дворе не было дела. Сидевшая рядом старуха Джисинкей, запрокинув голову назад, свистяще храпела. Ее потрескавшиеся губы подрагивали, из уголка рта стекала желтоватая слюна. Челбаода, запертая в темнице, где недавно коротала ночи Алтаана, некоторое время голосила, осыпая руганью Суо лбы, брата и свою судьбу, но вскоре утихомирилась. Полуабаас перетаскивал на широких плечах огромные бревна, сваленные в кучу у юрты к хлеву, чтобы затем сложить из них еще одну хозяйственную постройку. Джессин Кэй всхрапнула и открыла глаза. Повертела головой, соображая, где она и чем занималась. «Сучий выродок!» — прошамкала она беззубым ртом. «Бросай свои бревна и проводи меня в юрту. Кудустай возвращается с добычей. Пора кашеварить». Алтаана вздрогнула и торопливо нанизала бусину, вслушиваясь в притихшую степь. Топота копыт она не услышала, но у полуслепой старухи слух был острее. Суо долбы, медленно ступая под тяжестью огромного бревна, буркнул в ответ что-то невразумительное. «Заткни пасть и поворачивайся, отродье скота!» — визгливо завопила старуха. «Хозяину не понравится, если к его приезду на столе не будет дымиться блюдо с харчами. От твоей стряпни он точно добрее не станет», — процедил Суо долбы, бросая бревно на землю. Старуха зло ощерилась и смачно плюнула ему под ноги. «Вот тебе, сучий потрох, ужин, подавись, другого сегодня все равно не дождешься. Это повкуснее будет, чем твое жаркое, матушка Джессин Кэй», склонил голову Суо долбы, подхватывая под руку старуху. Та глухо забронилась. Суо долбы поймал испуганный взгляд Алтааны и прошептал: «Твоего сына ждет то же, что и меня». Когда старуха, ведомая Суо долбы, скрылась в юрте, Алтаана выпрямилась и огляделась. Степное море мерно колыхалось в косых лучах солнца. Унылый пейзаж Алтаане, похоже, предстояло наблюдать до конца своих дней. А как хорошо было гулять в мягких тенях леса и любоваться голубой гладью озера. Глядеть на родное, теплое солнце. Как там мать и сестра? Ищет ли ее Табата? Сбежать бы, но куда ей идти? Дороги домой Алтаана не знала. Если Суо долбы прав и есть было нельзя, то ей и не вернуться больше. Единственный выход — смерть. Быть может, на свадебном перу удастся завладеть ножом Кудустая? Мгновение, лишь одно мгновение, и она получит свободу. День и ночь, и еще день. Вот все, что ей оставалось, невелико богатство. А жить вопреки всему хотелось. День и ночь, и еще день. Продержись еще немного, дай возможность тому, кто тебя ищет, если хоть кто-то ищет, а в это верилось все слабее, успеть. Алтаана отложила законченную работу и поднялась. Сделала несколько робких шагов и вгляделась вдаль. По степи разнесся дробный перестук копыт, Кудустай возвращался с добычей. Алтаана отступила к стене юрты, зажав в руках готовый холодаай. Вышел из хлева Суо долбы, даже Джессин Кэй, придерживаясь за косяк и подслеповато щурясь, выглянула из юрты. Посмотреть действительно было на что. Боор Кудустай с торжествующим гиканьем въезжал во двор, подгоняя свою добычу. Черный, как смоль, бык, потрясая золотыми рогами, с ревом бежал впереди Абааса. Могучие копыта быка выбивали дробь. Кудустай придержал коня и дернул веревку. Бык недовольно всхрапнул, мотнул головой, но веревка, врезавшаяся в черную шерсть, держала крепко. Зверь остановился, сверкнув налитыми кровью глазами. «Знатная зверюга!» — торжествовал Кудустай. «Чуть не затоптал меня, пока я его загонял». Кинув поводье подоспевшему Суо долбы, Абаас прыгнул с коня и обернулся к Алтаане. «Такому свадебному подарку позавидует даже невеста из рода Аи!» Алтаана потупила взгляд. Кудустай ждал восхищения, но слова застряли у нее в горле. Молчать было опасно, в гневе Кудустай страшен. До сих пор на невесту Абаас руку не поднимал, но, судя по тому, как часто он раздавал затрещины сестре Исуа долбы, в недалеком будущем Алтаану ждало тоже. Охотничий азарт еще пьянил Кудустая. Не дождавшись от невесты ни ответа, ни восторженного взгляда, он шагнул к быку и ухватил его за золотой рог. Животное попыталось освободиться из железной хватки Абааса. Кудустай рассмеялся. «Не совладать тебе, бычара, с Кудустаем. Твоя шкура станет отличным покрывалом на брачном ложе, а рога украсят мой шлем». «Щенок!» — Аббас обернулся к Суодолбы. «Загоняй зверя в хатон, да коня расседлай». «Что, сестра?» «Сидит в заперти», — прошамкала старуха. «Бронится, от еды отказалась». «Ну-ну», — хмыкнул Кудустай. «Пусть поголодает. Одного зверя загнал, настала пора ставить селки для второго. Собак не кормить сегодня. Суодолбы, как закончишь, тащи колокольцы». Кудустай стянул рукавицы, швырнул их на землю и потер ладони друг от друга. Дождавшись, пока Суодолбы уведет коня и быка в стойло, а Джесинкей скроется в юрте по своим бабьим хлопотам, он поманил Алтаану. Ослушаться она не посмела. Аккуратно забрав у нее холодаай, Аббас довольно оглядел вышивку. «Мастерица!» Шершавые пальцы Кудустая сжали ее подбородок. Аббас заставил Алтаану поднять голову и заглянул ей в глаза. «Боишься меня?» «Ничего, стерпится, слюбится». «Уж не знаю, что за дурак позарился на Чалбаоду, та еще уродина», — фыркнул он. «Но и тебя я спрячу на эту ночь». Руки Кудустая скользнули вниз по стану Алтааны. Она зажмурилась, сжала губы, боясь вскрикнуть. Вдруг стало холодно, а затем спокойно. Силуэт Алтааны, звенящий струной, вытянувшийся перед могучим Аббасом, замерцал и вдруг растворился. Между широких ладоней Кудустая покоился золотистый клубок света. Вот и для старухи Джесинкей сыскалась работа. Позвякивая зажатый в пальцах связкой колокольцев, в дверь хлева протиснулся широкоплечий полу-Аббас. «Нашел? Повесь на верхние балки всех входов в юрту. У Джесинкей возьмешь мясо с душком. Раздразнишь им собак, только смотри, чтобы им ни кусочка не досталось. Потом можешь, так и быть, съесть», — благодушно бросил через плечо Кудустай. «Чалбаода на твоем попечении сегодня». Бережно спрятав в ладонях клубок света, Кудустай скрылся в юрте. Проводив взглядом хозяина, Суодолбы оглядел двор. Давешняя ворона восседала на прежнем месте, деловито чистила перья. Суодолбы по привычке поскреб грудь, хмыкнул задумчиво и отправился выполнять распоряжение Кудустая.